и пустили его на все четыре стороны. Разведчики исполнили мое распоряжение. Однако сам я, да и товарищи, обидевшиеся на меня за то, что я отпустил цапка, когда его нужно было убить, по их мнению, были в тревоге. Хотя и сделали распоряжение по отряду расстановиться снова по своим квартирам до особого распоряжения о выезде, тем не менее не раздевались и не ложились больше. Даже более того, я сделал предложение товарищу Марченко как дежурному распорядиться, чтобы наши раненые бойцы оставались на тачанках, раз уж они погружены до утра. Вдруг, всего через 30-40 минут после того, как Цапко был отпущен, со стороны имения Серикова на нашей заставе затрещал пулемет, а вслед за ним затрещали с двух сторон деревни неприятельские пулеметы. Мы все, кто был в моей квартире, выскочили во двор, пули со стороны неприятеля со свистом перелетали через деревню. Быстро и решительно делаю распоряжение всем командирам и близко расположенным от стрельбы частям выступить навстречу врагам, а остальному отряду выстроиться и вытягиваться через горку к Малой Темировке, занять поудобней под горкой позицию и закрепиться на ней. Сам же с Каретником и Сидором Лютым бегу к заставе, которая первой открыла огонь. Увы, было уже поздно. Наш пулеметчик был ранен, и застава отступала. Я оглянулся и увидел, что на улицу выскакивают наши бойцы и спешно вытягиваются за горку. А с другой стороны чуть виднеются в рассветном тумане стройно идущие на деревню боевые мадьярские стрелки, то стреляя изредка из карабинов, то бросая вперед бомбы на пути своего шествия. «Хорошие это бойцы, видимо», — сказал я товарищу Каретнику, и тут же, обернувшись к Лютому, схватил у него ручной пулемет системы Льюиса. Лютый быстро встал на колени. Я с его плеча прицелился по этим колоннам и начал по ним стрелять. Мне казалось, что я стреляю неудачно, но я быстро заметил, как колонны разорвались, и я начал пускать по ним одну ленту за другой. В это время Марченко выскочил из деревни с нашими бойцами, человек 60-70, и бросился в атаку на неприятеля, но напрасно. Стрелки в его рядах были меткие и отважные. Они как-то быстро отбили нашу атаку и захватили наш пулемет. Мы группками в 10-15 человек каждая начали отступать через дворы на противоположную сторону деревни, еле-еле успевая выхватывать своих раненых. Мадьярские стрелки уже в деревне. Они, хотя и теряют товарищей из своих рядов, мы в них тоже хорошо попали, но они не останавливаются. Их бомбометчики идут впереди и бомбами очищают им путь вперед по деревне. «Учитесь, учитесь, сынки, у этих отважных стрелков, как нужно брать села у неприятелей!» — кричал я своим друзьям-повстанцам. И в то же время я старался воодушевить их и с риском для себя выскакивал со Щусем, Каретником, Лютым, Петренко и другими рядовыми повстанцами на улице деревни и отстреливался от неприятеля, всячески стараясь отбить и приостановить его удачное наступление. Так мы дошли к последним дворам деревни. Дальше поле. Часть бойцов с Марченко во главе, выскочив на вспаханное поле, залегла в его бороздах. В это же время один, другой, третий повстанцы из связи от частей возле меня падают убитыми, а сестра, она же невеста тяжелораненого еще в Дебривках, младшего Петренко, подбегает ко мне и сообщает: «Ваша батька-жена с подводой осталась в деревне». «Ничего, теперь уже поздно спасать ее», — ответил я и тут же спросил ее. «А где раненый Петренко? Тоже остался в деревне», — услыхал я в ответ. И только что я подскочил к Щусю, который тянул одного из наших раненых повстанцев с улицы в последний двор, в котором мы, находившиеся под ударами мадьярских стрелков из деревни, группировались, как вдруг товарищ Щусь падает. Пуля попала ему ниже бедра и прошла обе ноги на вылет. «Петя!» — кричу я старшему Петренко. «Бери Щуся на плечи и тащи через гору к обозу!» Сам с несколькими повстанцами еще раз выскакиваю на главную улицу деревни и из ручных пулеметов и винтовок осаживаю стрелков неприятеля. Тем временем остальным нашим бойцам было сделано распоряжение отступать с перебежками за горку. Когда наши бойцы выскочили в поле, им можно было без поражения перебежать через горку. но они залегли на вспаханной земле, желая теперь дать возможность своим обстрелам противника легко отступить со двора мне и оставшимся возле меня повстанцам.